Глава вторая. Первая. Несколько месяцев после родов Анна безвыездно жила на пасеке. Агафья освободила ее от всех домашних дел. Но ребенок доставлял столько хлопот, что не хватало короткого зимнего дня. Ночами молодой матери доставалось еще больше. По нескольку раз за ночь зычный крик Артемки прерывал сладкий сон. Анна жаловалась. «Сменишь пеленки, покормишь грудью, укачаешь, и только забудешься на часок, а малыш уже опять возится, кряхтит, вот-вот крик подымет. И так до утра. Не сон маята одна». Анна даже похудела, но от этого стала еще миловиднее. В крещение она решила побывать в волчьих норах. Хотелось хоть день-два подышать другим воздухом, родных проведать, сходить в церковь, людей посмотреть и себя показать. С Рождества стояли крепкие морозы. Землю окутал густой холодный туман. Воробьи мерзли на лету, и с оглушительным треском на речке лопался лед. Но кого в Сибири удержат морозы? В канун праздника Матвей положил в сани несколько охапок сена, накрыл его новой дерюшкой, в передке разостлал медвежью доху. Артемку закутали в мягкое меховое одеяльце, сшитое дедом Фишкой из заячьих шкурок, и вместе с матерью закрыли полами огромной дохи. У Юткиных были рады приезду молодых. Марфа с удовольствием занималась внуком и, отпустив дочь в церковь, впервые за много лет не пошла на водосвятие. В церкви Анна стояла впереди всех, одетая в хорошую овчинную шубу, крытую синим сукном. На голове ее был пуховый оренбургский полушалок, на ногах новые еще не разношенные пимы. Бабы, разглядывая шубу Анны, дивились ее добротности, завидовали. Анна чувствовала это и, чуть приподняв голову, делала вид, что это ее нисколько не интересует. Когда обедня кончилась, все направились к речке на Иордан светить воду. Впереди шел священник, за ним дьякон и певчие. Крестный ход растянулся на четверть версты. Анна шла, опустив голову, пряча в платок лицо от колючего морозного ветра. «А, и ты тут!» — вдруг послышался позади нее гнусавый голос. «Дема! Демьян Минеич!» — поправилась Анна и приоткрыла лицо, закутанное пуховым полушалком. Демьян был в белой папахе, в черном дубленом полушубке, подпоясанном красным кушаком. Черные пимы его с длинными завернутыми голенищами подернулись инеем. «На праздник приехала?» «Да, помолиться и родных проведать. Как живешь, Дема, с молодой-то женой?» Хотя Анна и знала, как живет Демьян с женой, спросила из любопытства, что скажет сам. По селу шли слухи, что бьет Демьян Устеньку страшным боем. «Не дай бог никому так жить». «Ну а ты как живешь?» «Довольно?» — спросил Демьян. «Живу помаленьку. Хорошо ли, плохо ли, живу?» «Дело решенное», — улыбаясь, ответила Анна. Они шли рядом. Снег скрипел под ногами. Анна дышала в рукавичку, Демьян то и дело гладил усы, чтоб не намерзли сосульки. Вдруг он оглянулся и, склонив голову к Анне, проговорил: «Эх, Нюра, сгубила ты мою жизнь. Тоскую я по тебе, картина ты моя». Анна испуганно отступила в сторону. «Образумься, Демьян!» Она кинулась вперед и скрылась в толпе у проруби.